Жозе знал, как далеко было этим трем всадникам до брода, куда они понеслись, стремглав, после того, как пуля Франциско ударилась возле него в дерево. Отвратительная улыбка мелькнула на его лице, когда он увидел бессильное бешенство своего брата. Энрико все еще была без памяти. Он же имел время привести в исполнение свое постыдное намерение и тогда хотел бежать с ребенком, жалобно звавшим свою мать. Нежная, хорошенькая девочка с прекрасными, как у Энрике, глазами производила на него особенно чарующее впечатление. Теперь ей было 2 года, но если бы ее воспитать в хороших руках, вдали от матери, тогда... Помышления и расчеты Жозе были ужасны. Но для его чувственности так заманчивы, что все мускулы его тела дрожали. Он уже нагнулся к Энрике и хотел страстными поцелуями привести ее в сознание. Вдруг чья-то сильная рука отдернула его за воротник от Энрике и сжала горло. С проклятием попробовал он подняться с земли и ударить своего противника, но железные руки не давали ему двинуться. Лежа под ним, он, как ни старался, не мог разглядеть его. Его лицо, обыкновенно бледное, побагровело. Неужели это Франциско душил его? Не может быть. Он увидел, как сверкнул над ним кинжал и напряг все свои силы, чтобы отвести руку своего противника. Ему удалось высвободиться от него. Если бы он провел еще минуту в этом положении, мир был бы избавлен от чудовища. Вне себя от бешенства, с торжествующей улыбкой, он глубоко вздохнул, отскочил и увидел перед собою Аццо, взмахнувшего ружьем. Еще момент, и Жозе лежал на земле, получив удар по голове. После того, как цыганский князь в глухом лесу собрал остатки своего табора, Аццо, забыв все остальное, отправился искать Энрику. Он нашел ее, наконец, почти в объятиях Жозе и успел спасти несчастную женщину. Аццо мрачно смотрел на распростертого у его ног Жозе, этого смертельного врага белой женщины. Лицо его прояснилось, когда его взгляд упал на лежащую Энрику. Как он был счастлив, что его неутомимые поиски увенчались спасением Энрики, которую он считал уже погибшую. Он поднял на руки свою возлюбленную, забыв все горе, пережитое ночью. Страшное выражение мести, только что отражавшееся на его загорелом лице, заменилось выражением нежной заботы и радости. Бережно понес он найденное сокровище сквозь чащу в далекий табор, где старая Цирра, несмотря на все опасности, думала только об Энрике. Аццо передал белую женщину старой цыганке, поручая ей привести ее в чувство, а сам прислушался к словам отца. «Оставайтесь тут все до ночи», — говорил раненый в руку старый князь, «для того, чтобы мы в священный час могли опустить наших мертвых братьев в неизмеримую глубину озера Гуадарамы. Оно недалеко отсюда, всего 1 легуа. Испанская миля, 3 испанских мили составляют немецкую, то есть 7 верст». «Увы!» — воскликнули жены павших, печально сидевшие неподалеку. Между тем, к тому месту на берегу Мансанареса, где только что Аццо спас белую женщину и где лежал Жозе, тихонько подкрадывалась Айя. Она увидела, что Аццо одержал верх над похитителем Энрике, а ее унес в новый лагерь. Но она заметила также со злорадной улыбкой, что Аццо оставил на земле ребенка белой женщины. Грудь ее волновалась от ожидания, возьмет ли он его или нет. Когда он скрылся с Энрикой между кустами, она боязливо оглянулась кругом и быстро схватила дитя, протягивающее к ней ручки. Жозе, обеспамятивший и окровавленный от сильного удара ружьем, начинал шевелиться. Айя, как молния, скрылась со своей добычей в чаще, никем не замеченная и непреследуемая.